Глава 9. Вика. Приняла ли я слова Захара за блеф? Нет. Подсознательно я, наверное, ждала, когда он отрежет мне пути к отступлению, и все же до конца поняла, что обратной дороги нет. Только когда 2 дня спустя раскрыла одну из доставленных транспортной компанией коробок. Одна в другой в ней были сложены кастрюли. Мои собственные, будь Захар неладен, кастрюли, которые я покупала для нас с Ингой и совершенно ненужные в этом доме. Я готова была орать до хрипоты, готова была броситься на Захара с проклятиями, только даже этого сделать не могла. Захара попросту не было. Он уехал накануне и обещал вернуться не раньше, чем через неделю. Время начало новый отсчет. Неделя прошла, наступила следующая, но Захар так и не появился. Передал через охрану, что задерживается, и что при необходимости я могу передать свои просьбы и пожелания через кого угодно из его людей. Предложением я воспользовалась сразу же, попросила передать ему, чтобы он катился к черту, да там и оставался. Но как бы я ни была зла, размеренная жизнь вдали от города имела свои преимущества. Привыкшая каждое утро вставать по будильнику и в спешке собираться на работу, варить кофе, я постепенно привыкла к размеренности. Кормила детей завтраком, укладывала спать, и невольные мысли, что именно так должно было быть с самого начала, сжимали сердце. «Мама!» — дочь дотронулась до моей руки. «Ты плачешь?» — я мотнула головой. «А почему у тебя тогда глаза мокрые?» «Это из-за сказки». Я закрыла толстую книгу. «Так там же все хорошо кончилось». Я приложила палец к губам и показала на уснувшего Игната. В последние 2 дня ночи были ветреные и дождливые, с громовыми раскатами, и мы спали вместе. Кому было спокойнее, не знаю. Может быть, не детям, а мне самой. «Иногда слезы бывают, потому что все хорошо», — сказала я громким шепотом. Дочь задумалась. Я погладила ее по голове и лучше укрыла одеялом. «Вырастешь, поймешь». «Я сейчас хочу понять, я уже выросла?» «Выросла», — подтвердила я, продолжая гладить ее, как своего маленького котенка. Инга зевнула. Глаза ее постепенно слипались, а нить разговора ускользала от нее. Настырный дождь стучал в окно, как бродяга, но не мог попасть в наш маленький, наполненный желтоватым светом ночника мирок. Дочь уснула, я поцеловала ее волосы, посмотрела на Игната и коснулась его темных волос. Сегодня Игнат в первый раз прошел по дому без ходунков. Что стало переломным моментом, сказать было сложно. Но буквально за неделю мы сделали огромный прорыв. Если бы не была свидетелем этого, не поверила бы. Пыталась вспомнить, как случилась перемена, но на ум ничего не приходило. Разве что его вопрос «Ты останешься?» И мой ответ «Может быть». В спальню зашел Захар, посмотрел на меня, потом на спящих детей. «Когда ты приехал?» – спросила я. Он показал, чтобы я молчала, потом на дверь. Сам зашел в комнату и оставил на каждую из 2 тумбочек по маленькой коробочке с бантом. На одной голубую, на второй розовую. А после вышел за мной. «Когда ты вернулся?» – спросила снова. «Я не слышала, как ты приехал». «Еще бы ты слышала! На улице черт знает что творится!» В его руках появилась еще одна коробочка, красная, с серебристым бантом. «Это мне?» «Не мне же!» Я взяла коробку. На мой вопросительный взгляд Захар ничего не сказал. «Красиво!» Достала цепочку с украшенной бриллиантами подвеской. «Только зачем?» «Вик, ты хоть раз можешь не спрашивать, зачем? Обязательно должен быть повод?» Я пожала плечами и подумала, что моя 6-летняя дочь делает так же. Улыбнулась. «В следующий раз не спрошу. Я это запомню». Мы спустились вниз в гостиную. Захар налил себе виски. Шторы были распахнуты, и я видела вспышки в темном небе. Видела, как катятся по стеклу беспризорные капли. Захар подошел со спины, положив ладонь мне на живот, прижался губами к затылку. Потерся подбородком и привлек меня к себе. «Я был во Франции», — сказал он. «Твой муж последние 2 года жил там». «Бывший муж». «Бывший муж», — согласился он. «Ты права». «Странно слышать от тебя, что я в чем-то права». Развернулась к нему лицом, Подняла голову, посмотрела в глаза и вздохнула. Стук дождя успокаивал, но смутная тревога и недосказанность терзали изнутри. Сегодняшний вечер с детьми оставил очередную брешь в моей душе. Я много лет гнала от себя прошлое, но оно не отступало. Просто затаилась, дожидаясь удобного момента, чтобы больно схватить за сердце. Со вздохом я прислонилась лбом к плечу Захара. «В чем дело?» — спросил он. Я отрицательно мотнула головой, отошла и снова уставилась в темноту, на бегущие капли. «Ты когда-нибудь думала о том, что твоему сыну нужна мама?» — спросила, посмотрев на Захара через плечо. «Да». «И что?» «Ничего». «Ты спросила, думал ли я?» «Я и ответил». Я криво усмехнулась. «Железная логика. Мужская. Не попрешь против». Взяла у Захара стакан и, отпив маленький глоток, вернула. Поморщилась. «Неужели ты не можешь найти женщину, с которой тебе будет хорошо? Которая будет любить твоего сына, Захар? Если не ради себя, то хотя бы ради него». «Я это и сделал». Он дотронулся до моего лица. Погладил по щеке, глядя в глаза. «Что сделал?» Спросила одними губами. «Нашел женщину, которая будет любить моего сына. Только я это сделал не ради одного Игната. Я это сделал ради себя тоже». Он обхватил мою голову. «Искать не пришлось. Я просто вернул тебя, Вика. Если я не забыл тебя за 7 лет, пытаться забыть смысла нет». Дать определение своим чувствам к Захару я не могла ни в прошлом, ни сейчас. Сейчас тем более. Он опустил руку на мою шею и убрал, отошел к камину, поставил стакан на полку и стал разводить огонь. Если бы этот момент был одним кадром, со стороны бы показалось, что мы обычная пара, прожившая под одной крышей уже много лет. «Как у тебя все просто!» Захар чиркнул длинной каминной спичкой, и огонь вспыхнул в его руке высоким ярким язычком. Захар не отвечал, но едва меня охватило раздражение, он подозвал меня к себе. «Смотри», — показал на занимающееся пламя в камине. «На что?» — он опять показал на камин. Огонь завораживал, и в какой-то момент я забыла, с чего мы начали, но прикосновение Захара заставило опомниться. На этот раз он поцеловал меня, обхватил голову и коснулся губ губами. Что, обнимая его, поняла, когда стало слишком поздно. Пальцы уже путались в его волосах, а тело предательски отзывалось. «Во Франции!» «Поговорим о Франции потом!» Оборвал меня Захар и, взяв за края футболки, потянул вверх. Я подняла руки, волосы упали на голую спину, ладони Захара оказались на лопатках. «И зачем мне нужно было искать кого-то еще?» — глухо спросил он, целуя меня в шею. 7 лет. Да, надо было сразу привести тебя обратно». Над домом загрохотало, дрова в камине начали потрескивать, пламя внутри меня разгоралось намного быстрее, несколько поцелуев, а я уже горела без надежды на спасение. Принялась расстегивать рубашку Захара. Он перехватил мои руки, справился сам, швырнул на пол у камина решетки. Но только я потянулась, чтобы прикоснуться к его груди, он опять поймал руки. Зах стиснул запястье и вдруг сделал подсечку. Я упала на ковер, он следом за мной. Я упала на спину, он навис надо мной. И я в который раз полетела в пропасть его глаз, безнадежно теряя саму себя. «Я должна тебя ненавидеть», — прошептала горячо, обхватив его шею. «А я не знаю». «Что не знаешь?» Просипел он, наклонившись ниже. «Не знаю, как просто ненавидеть тебя. Без вот этого». Рукой провела выше, до его затылка взъерошила темные волосы. «Как заставить себя не чувствовать тебя?» Ничего не сказав, он стал целовать меня. Жадно, властно, заставляя забывать прошлое и обрывая мысли о будущем. Я подчинилась ему, выгнулась навстречу и обхватила обеими руками. Отдаться желанию было лучшим, что я могла сделать. «Захар!» — простонала, когда он сдернул с меня штаны. Нашарила его ремень и расстегнула пряжку. Взгляд глаза в глаза, вспышка молнии за окном, треск огня и ночь. Просто ночь, просто бездна его глаз и моя беззащитность перед ним, мое собственное желание быть с ним слабой и чувствовать его каждой клеткой. Где я, поняла не сразу. В комнате было свежо и темно, а с улицы вовсю раздавалось пение птиц. Тело приятно ныло, сонливость не желала отступать. Сквозь блаженную негу потихоньку просачивались воспоминания о вечере, о том, как я, укутавшись в рубашку Захара, босая поднималась по лестнице, как он опять повалил меня уже на свою кровать и как брал под громовые раскаты. Вдохнула запах свежего постельного белья и услышала детский возглас с улицы. «Дядя Захар, он может галопом, если я вот так? Инга, стой!» Глаза распахнулись сами собой. Едва ли не кубарем, слетев с постели, я подскочила к окну и распахнула шторы, готовая к чему угодно. Увидела сидящую на пони Ингу и Захара возле них. Игнат развалился на надувной постели вместе с собакой. «Ты неуклюжая!» – завопил он. «Я уклюжая!» – возразила Инга. «Смотри, как я могу!» «Стоп!» – пресек ее Захар. «Чудеса акробатики будешь показывать в другом месте. Цирк с конями тут не заказывали. А ты договоришься мне!» – строго сказал сыну. «Нашелся умный!» Я улыбнулась. «Хорошо, что никто из этой троицы меня не видел. Ветерок приятно ласкал теплое сосна тело. Солнце светило ярко, на небе не было ни облачка. Как будто вместе со вчерашним дождем позади осталось все плохое. Может, так оно и есть?» Я дотронулась до подвески. Латинская буква «В», украшенная бриллиантами. Ничего особенного, но мысль о том, что, находясь во Франции, Захар думал о нас, было все равно, что стоящее в небе солнце. «Когда я смогу ходить, покажу тебе, как надо», — заявил Игнат. «А когда ты сможешь ходить?» Сразу же оживилась Инга. «Не знаю. Скоро, наверное. Смотри». Он слез с кровати. Я было ахнула, но Игнат не упал. Даже несколько шагов сделал, а потом сел сам. Захар вдруг повернулся к окнам спальни. Спрятаться я не успела, лишь инстинктивно прижала руку к голой груди. Поняла, что он заметил меня. На губах его мелькнула кривая улыбка, а я задержала дыхание. Всего на один вдох с надеждой, что следующий привнесет в жизнь всех нас что-то важное. Может, прав Захар, и достаточно уже этих зачем и почему? «Дядя Захар, а ты научишь маму кататься на пони?» — спросила Инга. «А она не умеет?» «Не умеет, она лошадок боится. И еще она тараканов боится. А еще...» Я снова улыбнулась. «Может, ответ на все зачем...» «Сейчас передо мной, и не нужно искать никакие другие», — сжала подвеску. «Просто отпустить», — сказала сама себе и взяла рубашку Захара, накинула и вышла на балкон. «А я вас всех вижу», — сказала громко и помахала рукой. «Доброе утро!» «Доброе утро!» — закричали дети в один голос, а Захар просто посмотрел на меня, но этого оказалось достаточно, чтобы внизу живота стало тепло, и на сердце тоже.